Не смотрины. Домой этим вечером Дайнис пришел далеко за полночь. На часы парень не смотрел. Шел, сцепив зубы, и удивлялся тому, что при всем множестве мыслей, роившихся в голове, не в состоянии уцепиться ни за одну. Дома ждал тусклый свет ночника и испуганная мама, естественно, не сомкнувшая глаз. На поворот ключа она отреагировала вскриком, похожим на чайкин. Метнулась в прихожую и порывисто обняла сына таким же долгим тревожным объятием, которым он совсем недавно обменялся с Диной. Отказавшись от чая с бутербродом, Дайнис едва стянул с себя грязные мокрые джинсы и, не раздеваясь подробней, упал на кровать, провалившись в тяжелый и муторный сон. Проснулся он лишь под следующий вечер, а ближе к 9 к ним с мамой пришел отец. Настроения разговаривать с ним или с кем-нибудь еще не было никакого. И, выйдя для приличия поприветствовать отца в коридор, Дайнис тут же вернулся к себе и проспал еще пару часов. Проспал бы и дольше, но из кухни доносился дразнящий запах жареной картошечки и смех. Прошлепал на кухню и застал чудную и давно невиданную картину. Родители мирно болтали и смеялись. Отец уминал неизвестно откуда взявшуюся копченую курицу и против всех правил ел зеленый горошек прямо из банки. Вспомнив, что уже почти сутки ничего не ел, Дайнис напустился на картошку и только полсковородки спустя неторопливо приступил к курице. Папа был в очень хорошем настроении. Из его слов выходило, что город они вчера отстояли. Враг не прошел, и все мы молодцы и герои. Кто они отстояли и почему герои все мы, было не очень понятно. Но углубляться в эту тему не хотелось, а то дошло бы до разбирательств, что вчера делал сын в столь небезопасном месте, и хорошее настроение явно улетучилось бы. Как ни странно, отец в подробности не вдавался, но прочувствованно сказал сыну, что тот молодец. Крепко похлопал по плечу и даже приобнял. «Ну что, мать, твое нарядное платье, небось, моль уже съела? Вот деньги. Завтра сходи в комиссионку и купи у барыг какой-нибудь заморской красоты. Моряки им сейчас такое привозят. Обалдеешь!» «Цены у них не христианские, но тут хватит». С этими словами Кристопс залез во внутренний карман, плюхнул на стол увесистый конверт и строго добавил: «И героя нашего наряди. Ишь ты, смотрины у нас намечаются». Было похоже, что мама понимает, о чем он, потому что на последней фразе она расхохоталась. Добро и искренне, как самая настоящая жена, а не будущее бывшее. «Да уж, партизанты у нас», — весело сказала она и строго велела мужу. «А ну, горошек ребенку оставь, уже почти всю банку слезал». Дайнис почувствовал себя очень неуютно. Опять за него все решили. Он ощущал, что произошедшее накануне было куда более важным мужчинообразующим событием, чем тот вечер Лига на сеновале. И все последующие нехитрые полюбляшки вместе взятые. А родители все опекают его как маленького. Присев к столу и пододвинув к себе поданную мамой тарелку, он дал отцу разменять еще пару шуточек, а маме насмеяться, после чего максимально спокойно произнес: «Я не знаю, что вы там затеяли, но ни на какие смотрины я идти не собираюсь. А раз уж на то пошло, у меня вообще девушка есть». Моментально посерьезнел и отец. «Значит так, сын, насчет смотрин я пошутил. Преувеличил. Как уж тебе больше нравится. А вот на благодарственный обед к Фридманисам мы в воскресенье в 3 идем. Нравится тебе это или нет?» Нарочито громко брякнув приборы на тарелку, отец впился взглядом в глаза сына, но, увидев в них лишь сильную злость, понизил тон и продолжил куда мягче, уговаривающе. «Отказать такому человеку я не могу. Это наша, если хочешь, академическая элита, и нам очень важна поддержка таких людей», — сказал он и более доверительно добавил. «До сих пор эти очкарики носов из своих норок почти не высовывали, только единицы и то не из этих. Все пробуждение на наших плечах, на творческой интеллигенции, так что мне такое знакомство будет очень полезным». Атмода. Пробуждение. Принятое название латышского национального движения. Тем более, что он сам на меня вышел. Нашел аж через руководство Народного фронта, представляешь? «Тем более», — передразнил его сын. «Это хорошая фраза, потому что я тем более не понимаю, почему теперь в твоей политической карьере должны участвовать мы с мамой». Подражая отцу, парень тоже небрежно и громко бросил приборы на свою тарелку и, показывая, что разговор на этом для него закончен, отчеканил. «Тебе надо? Ты иди и обедай, с кем тебе полезно. У меня на воскресенье другие планы». Сказав это, Дайнис поразился собственной решительности. Он, наверное, впервые посмел серьезно перечить отцу. И тут же украдкой взглянул на него. Не выдергивает ли тот ремень из брюк? Отец же сидел неподвижно, пытаясь собрать во что-то приличное лицо, на котором недоумение боролось с яростью, и первое явно побеждало. «Скажи, ты дурак? Вот я тебя спрашиваю, ты дурак? Ты сначала поступаешь как умный, заводишь правильное знакомство, совершаешь правильные поступки, а потом валяешь дурака, мол, девушка у тебя, планы и прочая муть. А для тебя всегда чужая жизнь и чужие планы были мутью. Может, вы поэтому с матерью по разным углам живете?» — взорвался парень. «Дайнис, немедленно прекрати!» — строго окрикнула его мать. «Я тебе сколько раз говорила не вмешиваться в наши отношения. Не касается тебя это, понимаешь?» Ошарашенный парень, с детства забалованный старшими женщинами семьи и не ожидавший такой резкости, вскочил из-за стола и уже хотел метнуться к себе в комнату, напоследок убедительно хлопнув дверью. Поняв, что перегнула палку, Анна смягчилась. «Подожди, сыночек, не вскакивай, тут недопонимание какое-то. Папа про смотрины, конечно же, пошутил. Я очень рада, что у тебя есть девушка. Если ты захочешь ее к нам привести и со мной познакомить, буду просто счастлива. Только за день мне скажи, я шарлотку испеку. У нас яблоки из деревни прекрасно в кладовке сохранились. Только вчера, пока тебя ждала, перебирала». Руки мамы засуетились, забегали по шерстяной домашней юбке, то расправляя лишь ей видимые складки, то комкая ткань. «Этот поход в гости...» — затараторила она. — «Ну, это дань приличиям, скорее. Профессор Фридмани сам нашел папу и пригласил нас всех, чтобы познакомиться с тобой лично. Ну и с нами. Как я понимаю, они с женой хотят поблагодарить тебя за спасение их дочери. Он папе сказал, что девочка — их единственный ребенок, поздний к тому же. И если бы с ней что-то случилось, ну, сам понимаешь». На этих словах уже было вскочивший из-за стола Дайнис, обалдело опустился на табуретку и спросил отца. «Дочку Дина зовут?» «Понятия не имею», — довольно безразлично ответил тот. «Профессор, может, и сказал, но я это точно мимо ушей пропустил. Он же мне как снег на голову свалился. Нашел меня через третьи руки. Даже фамилии нашей не знал. Только имя твое, школу и где примерно я работаю». «А как той Диной фамилия?» «Не знаю», — «Подожди», — вмешалась мама и ласково посмотрела сыну в глаза. «А это, случайно, не твоя девушка?» Не выдержав такого тепло-доверчивого взгляда, Дайнис опустил глаза и тихо ответил. «И этого тоже не знаю. То есть я бы хотел, чтобы да, но не знаю, что она об этом думает. Она такая...» «Всё ясно», — пробурчал отец. «Это молодежь. У них секс не повод для знакомства. Девушка не девушка, чёрт-те что вообще. Вот мы...» «Мы вообще-то с тобой до свадьбы 2 года жили и поженились только благодаря вот этому уже 2-метровому обстоятельству. Так что не морочь парню голову своим морализаторством. Пусть идет отдохнет. А ты мне пока расскажешь, как вы город героически защищали». Погасив очаг почти праведного гнева будущего бывшего мужа, мама примирительно спросила Дайниса. «Сынок, давай, правда, завтра в магазин вместе сходим. И мне поможешь что-нибудь присмотреть, и тебе что-то подберем. А джинсы пока не трогай, я их постирала. Вроде сошло все, но они еще совсем мокрые, в ванной висят».